Глава 214. Что я теперь могу? Мы покинули город. Я сохранила вкусняшки и алкоголь. Но, боже мой, ничего не поделаешь. Я не могу пить алкоголь снаружи. И потом, если наслаждаться им все время, то он скоро надоест. Такие вещи требуют некоторого времени между приемами. Я больше начала понимать разговоры о том пиве, которое пьют рабочие после трудовой недели. Если и есть о чем сожалеть, так это о том, что вампирчик совершенно не учит магию. Похоже, она даже не может уловить, что такое магия. Я беспокоюсь за ее будущее. Но я не могу ей этого сказать. Хорошо быть богом. Это результат моих стараний. Но как же неприятно не иметь доступ к системе. Если честно, то, что я могу сейчас делать, это бледная тень моих предыдущих умений. Я выпустила паутину. Я все еще могу производить паутину. Не потому, что у меня есть способность, а просто из-за того, что изначально я паук. Вообще-то, поскольку я сейчас вне ограничений системы, то я могу менять паутину, как захочу. Но вот во всем остальном я стала так слаба. Благодаря тому, что теперь к магии не добавляются атрибуты, то она стала слабее. Все, кроме магии тьмы, пространственная магия, магия исцеления. Ну, насчет магии исцеления, поскольку я теперь бог, то я регенерирую без использования магии. Так что это не важно. Поскольку пространственная магия не получает больше помощи от системы, она стала нестабильной. Придется много практиковаться. Иеретическую магию использовать можно, вот только смысла нет. Кроме того, в зависимости от врага, некоторые виды магии становятся бесполезны. Единственная магия, которую я сейчас могу использовать, это магия тьмы. Но вот если думать о бое, в обычной жизни проблем не будет. Я могу сделать кубики изо льда. Правда, не делаю. У меня нет сопротивляемостей. Поскольку сопротивляемость включает атрибуты, моя защита исчезла. Возможно, что исчезла защита от ненормальных состояний, так что я ем нормальную пищу. Как же это все неудобно. Я практически ничего не могу делать. Все, что я делаю, несет в себе какой-либо атрибут. Кроме разве что пространственной магии. Большинство атрибутов несущественны. Но вот то, что я больше не могу использовать яд, меня шокировало. Яд, который всегда поддерживал меня вместе с паутиной, исчез. Весь яд в этом мире идет от атрибута. Нет химических ядов, только магические. Так что не совсем верно назвать это ядом. Скорее уроном от магии, продолжающийся длительное время. Я создавала яд с помощью синтезирования яда, а вместо него появлялась обычная вода. Если смотреть с точки зрения магии, то в системе это действительно вода. Поскольку сопротивляемость яду – это сопротивляемость атрибуту, то яд в этом мире бессмысленен. Яд не химический, поэтому его количество ни на что не влияет. Он не создается, поскольку и не должен. Далее злой глаз. Делятся на те, которые можно использовать, и те, которые нельзя. Можно использовать дальнее зрение, предвидение и разложение. А те, которые использовать нельзя – сглаз, парализация и гравитация. Дальнее зрение – это как телескоп, его использовать легко. С предсказанием сложнее. Его практически нельзя использовать. Без помощи системы расчеты становятся очень сложны. Использовать его сложно, но возможно. Разложение. Да, я могу его использовать. Что же насчет того, чего я использовать не могу? Это атрибуты. Ничего не поделаешь. Действительно, ничего. Те, кто оказывает влияние через систему, такие как сглаз, парализация и гравитация, относятся к атрибутам. Паутина, яд, магия и злые глаза. Это четыре вещи, которые были моим лучшим оружием. Теперь одного нет, а два других наполовину бесполезны. Вот почему я стала слабее. Почему так получилось? Боги же должны быть сильными. Конечно же, я смогу это решить. Как-нибудь. Но если даже вещи, которые я могу сделать, и уменьшились, но зато их качество улучшилось. В первую очередь физические показатели. Поскольку я вне системы, то точно оценить показатели нельзя. Но поскольку и в системе физические показатели улучшаются с помощью магии, то я могу добиться такого же эффекта. Зато теперь они у меня не фиксированы, и я могу их спокойно менять. Теперь моя магическая сила стала намного больше, чем была до Вознесения, так что мои физические показатели могут быть легко подняты выше 100 тысяч. А поскольку в системе максимальный показатель 99 тысяч, то мои физические показатели будут выше, чем у любого в системе. Мало того, 100 тысяч – это при нормальном положении. Если это битва, то можно еще больше увеличить их. Я даже могу пробить нулификацию физических повреждений, которые есть у короля демонов, поскольку нанесенный урон будет выше, чем то, сколько может выдержать способность нулификации урона. Можно сказать, что я продавлю защиту грубой силой. Даже с одним этим никто не сможет победить Кура в этом мире. Подарок D, божественность для чайников, также показывает минимальное количество силы, которое нужно, чтобы стать богом. Я, может, и низкоуровневый бог, но все равно мои способности – это способности бога. Хотя я и потеряла свои способности, но моя память о их использовании не исчезла. Атрибуты из системы я использовать не могу, но со временем, возможно, я смогу сделать что-то, что позволит их заменить. Я хочу создать техники, похожие на них. В первую очередь, я хочу восстановить свои злые глаза. Чтобы сделать это, я поместила свое тело в другое пространство и создала клона, который будет управлять детьми, которые рождаются из яиц и которых я сделала своими частями. Хотя каждый из них не так уж и силен, но поскольку имитировать параллельное сознание не так уж сложно, я поставила их создавать заменители способностям. Я продолжаю тяжко работать, хотя основное тело и ничем не занято. Лебедь, который грациозно плывет по воде, должен под водой быстро-быстро двигать своими ногами. Мое основное тело не ленивое. Как будто это вообще возможно. Вот так я и тренируюсь в скрытом месте во время путешествия. Хотелось бы, чтобы вампирчик последовал моему примеру.